Шпионаж в лесах. Прошло лишь 3 дня с тех пор, как мы с Карли поцапались, но ощущение такое, что миновала целая вечность. Благодаря своим телепатическим родительским способностям, мама знает, что что-то неладно. Несколько раз уклонившись от ответов на ее вопросы, я в итоге все рассказываю. «Настоящему извинению нужно дать созреть», — замечает мама. «Почему-то это похоже на совет по обращению с твоей девушкой, и я краснею». «Но чем дольше ты ждешь, не решая проблему», — продолжает мама, «тем сложнее это сделать». Уверен, что мама знает, о чем говорит, но следовать ее совету кажется каким-то ненормальным. «Может, мы с Карли просто притворимся, что ничего не произошло?» Словно читая мои мысли, опять мама улыбается мне через кухонный стол. «Карли — очень особенный друг, и ты на самом деле не хочешь ее потерять». «Щеки у меня пылают. Нужно выбираться отсюда. Притворяюсь, что мне нужно в туалет, и несусь к себе в комнату». «Напиши ей до того, как она напишет тебе!» — кричит мне вслед мама. Как бы неудобно мне ни было от этого разговора, я и правда боюсь потерять Карли как друга. По прошествии уймы времени, проведенного в метаниях, я решаюсь последовать маминому совету и быстро печатаю Карли «Привет». Она немедленно откликается, спрашивая о том, как чувствуют себя Фрэнк и Боди в такую ужасную жару. На меня накатывает почти физическое ощущение облегчения. Кто бы мог подумать, что мамы так хорошо разбираются в этих вещах? Теперь, когда ситуация с Карли разрешилась, следующая задачка, над которой я начинаю биться, — это Минотавр. Я думал, на Умберто не самая блестящая из моих идей. Против Чарли у меня тоже нет абсолютно никаких доказательств, лишь интуиция. Но если я все же расскажу родителям, мама сможет присмотреть за ним на работе. Решаю пока помалкивать и держать ушки на макушке, когда Чарли придет работать в понедельник. А пока клянусь себе усовершенствовать свои ниндзя-навыки. Сплю в своем тайдай шиноби шозоку и даже в ботинках таби на случай, если придется отбиваться от врага посреди ночи. А чтобы узнать, в который час, я смотрю не на экран мобильника, а щурюсь на солнце, пытаясь что-то определить по его положению. Вчера это заняло несколько часов. Определенно, мне требуется больше тренироваться. Но я обнаружил, что один ниндзя-навык у меня на удивление хорошо развит — чувство направления. Я умоляю папу отвезти меня в лес, чтобы попрактиковаться. В воскресенье он везет Мэтта, Карли и меня прогуляться по маршрутам для пешего туризма в Голливудских холмах. Сам папа остается работать в ближайшей кофейне вместе с Феликсом, а мы трое тренируем свои навыки выживания. Вообще-то, мы всего в полукилометре от папы, но притворяемся, что можем положиться лишь на собственную смекалку. Я уже давненько не бегал по лесу с друзьями. Обычно в поход по горам родители тащат меня силой. А сегодня мы с Карли и Мэттом лазаем по деревьям, перебираемся через ручьи и даже завязываем друг другу глаза, чтобы узнать, можем ли мы отыскать дорогу к лагерю. Несколько туристов странно поглядывают на то, как мы с Карли раскручиваем Мэтта, а потом убегаем в лес. Мэтт считает до 30 и снимает повязку. И Карли, и Мэтт в итоге находят путь обратно, но я в считанные секунды нацеливаюсь туда, словно управляемая ракета, которая точно знает, куда лететь. Конечно, настоящие ниндзя добыли бы себе ягоды, орехи и коренья, но мы взяли еду из дома. Вместо того, чтобы усесться на земле, мы залезаем на дуб и устраиваемся на его ветвях. Карли откидывается на своей ветке, поедая мюсли-батончик. «Не знаю, почему мы не ездим сюда чаще. Тут же так красиво!» Ни Мэтт, ни я не отвечаем, но я знаю, что друг думает то же, что и я. Карли бесстрашная. Она первой взобралась на дерево и выбрала себе самую высокую ветку. Это очень странное сочетание. Быть пай-девочкой и одновременно не бояться почти ничего. Глядя, как она аккуратно заталкивает фантик из-под своего батончика в карман, вместо того, чтобы бросить на землю, я мечтаю встретить в жизни еще таких людей, как она. Может, мы и различны во многом, но она классная, и я рад, что между нами все опять нормально. Мэтту, разумеется, нужно притвориться, будто он Фрэнк, и начать вести себя по обезьянье, швыряя желуди с дерева в бегунов, которых мы видим снизу. Для справки, Фрэнк так не делает. Спустившись с дерева, мы начинаем тренировать движения, которые выучили в дадзё, чтобы подготовиться к надвигающимся соревнованиям, о которых мы узнали вчера. Мэтт рассказывает о моем туалетно-бумажном фиаско с сенсеем Такаи, И я смущаюсь, когда он заставляет меня поведать обо всем в деталях. История не из тех, которые обычно веселят Карли, так что я удивлен, когда она истерически смеется, что заставляет меня растянуть рассказ так, чтобы насмешить ее еще сильнее. Я набираю пригоршни листьев и падаю на землю, в красках восстанавливая происшедшее. Для ребят, которые приехали поучиться быть ниндзя, мы ведем себя как настоящие балбесы. Мы спускаемся по тропе, чтобы встретиться с папой и его коллегой. Феликс показывает нам кое-какие наброски, сделанные им для рекламной кампании, над которой они с папой работают. Это реклама нового энергетического напитка. Персонажи безволосые и угловатые. И я гадаю, стану ли я когда-нибудь таким же хорошим художником, как Феликс или папа. По пути домой Карли говорит о грядущем замужестве мисс МакКодл и о новом пикапе своей мамы, но даже не заикается про то, что ей трудно найти замену на роль Джона Адамса. Либо Мэтт преувеличивал, либо Карли как-то справилась. Машин неожиданно мало, так что мы быстро добираемся домой. К тому времени, как Карли готова выпрыгнуть из машины, я принимаю быстрое решение. «Если ты еще никого не нашла, я буду Джоном Адамсом. Не хочу ставить тебя в трудное положение». Мэтт вскидывает брови и в кои-то веки ждет развития событий, вместо того, чтобы тут же броситься в их гущу. Карли пожимает плечами и говорит «Окей», будто в этом вовсе нет ничего такого. «В смысле, я не обязан», — добавляю я. «Как хочешь», — отвечает она. «Все зависит от тебя». Взгляд Мэтта перескакивает с меня на Карли, будто он следит за теннисным матчем. Теперь плечами пожимаю я. «Ну и ладно». Карли благодарит моего папу за поездку и бежит по дорожке к своему дому. «Это что сейчас было?» — спрашивает Мэтт. «Ты в итоге будешь или не будешь играть в пьесе?» «Я без понятия».